Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что тот, кто хорошо повторяет святое имя, хорошо — это не значит громко или четко, а внимательно. Внимательно — это значит, он внимателен к условиям повторения. Это означает, он считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Он терпелив, не ждет каких-то быстрых результатов, эффектов. Он не ставит какие-то условия никому. И следующее, он почтителен к другим. Откуда проистекает почтение к другим? Только когда человек считает себя хуже. Если человек не может считать себя хуже, как же он может быть почтительней другим? И если человек нетерпелив, это означает, он тоже не считает себя каким? Ниже соломы. Нетерпелив. Ставит условия только гордые личности. Итак, все связано с гордостью. И поэтому в шастре говорится, что гордость предшествует падению. И такой человек считает, что он воспевает правильно в таком состоянии. Или он говорит даже себе об этом. Но мы с вами обсуждали эту тему, что говорить как мудрец — это еще не означает, что вы стали мудрецом. Должны достигнуть этого состояния. Состояние ума, состояние сознания. Состояние ума достигается только при помощи разума. Разум может только убрать гордость, заставить терпеть и быть почтительным. Ум. Таким образом, этот процесс достаточно серьезен, и этот процесс достаточно систематичен. Никто не может сразу просто сидеть и думать о себе. Я ниже соломы. Но когда вы начинаете общаться, очень странно поверить, что человек считает себя ниже соломы. Практически это даже невозможно поверить в это. Хотя он кричит правильно на санскрите, громко и четко произносит слова. Я ниже соломы, валяющейся на дороге. Потом он начинает кричать. Я терпеливей дерева. И я не ищу почтения к себе, а всегда хочу выражать почтение другим. И они думают, что это значит, что он внимательно повторяет. Вот так же и человек. Он может повторять святое имя очень громко и четко. И думать, это же звуковая вибрация. Но он не может понять, что Шрила Прабхупада вкладывает в эту терминологию «звуковая вибрация».